Излишне говорить, что после вступления в стиль он расцвел. Он продолжил становиться сильнее, и навыки его стиля отлично помогли ему в этом непростом деле. Его учителя пообещали ему, что если он продолжит в таком же темпе, то они обучат его набору навыков с тремя навыками, что еще больше увеличит его силу и потенциал в будущем. Некоторое время назад его водили на линию фронта, чтобы он увидел, какими могущественными могут быть некоторые личности его возраста, и снова одно и то же. Хелен махнула рукой, чтобы ей налили еще какого-нибудь напитка. Кузена, не думаешь ли ты, что продолжаешь заказываешь самый дорогой эль? Взволнованно сказала Икаса. Чувствуя себя немного навеселее и раздраженной, Хелен просто махнула рукой и сказал: «Та нет, я получаю бесплатный эль. Я знакома с этим парнем». «Ох, ты думаешь...» Приветливо начал Терн, но с завистью посмотрел на первоклассный эль, за что Икаса и наступила ему на ногу, прошептав что-то на ухо. Он сразу побледнел и умолк. Хелен кивнула, так как ее это удовлетворило. Такая реакция, она скоро к ним привыкнет. «А этот эль, уху-ху, Терн, а ты, как я погляжу, на свидании?» Прогрохотал чей-то голос позади них. Хелен повернулась на стуле и взглянула вверх, а потом еще выше, наконец увидев возвышающегося над ней мужчину. Затем она моргнула, ведь она узнала этого человека. «А», указала на него Хелен, «ты же блядский Бертарн. Должно быть, ты получил хороших нагоняев за то, что вылетел из турнира. На, выпей эля». Глава 237. Окружающие ее люди застыли после этих слов. Больше всех была ошеломлена Икаса, так как она узнала Бертарна. А когда Хелен так дерзко заговорила с ним, ее бросило в ужас. Терн не знал, смеяться ему или гневаться на подобное отношение, потому его лицо было чем-то посредине между этими эмоциями, что выглядело весьма забавно. Но забавнее всех выглядел сам Бертарн. Его лицо не выражало попросту ничего. Казалось, он пытался держать себя в руках, когда кто-то осмелился указать ему на его поражение с таким ехидством. Более того, это сделала девушка. Хелен допускала, что он мог и не думать так, но он однозначно выглядел как тот, кто внутри себя прятал пренебрежительное отношение к женщинам. А вдруг он скрывал желание отшлепать ее, пока она будет готовить на кухне? Вопреки ее ожиданиям, казалось, словно Бертарна нисколечко не рассердили ее слова, а просто он на несколько секунд впал в размышления. После этого он рассмеялся громким смехом, хватаясь за живот, а потом наклонился и начал бить себя по коленях. После подобной реакции Терн казался еще больше ошеломленным, чем сама Хелен, а Икаса начала тихонько смеяться за компанию, чтобы сбросить нависшее в воздухе напряжение. Рот Хелен дернулся. Ее родственница и вправду провела слишком много времени с ее матерью, что не очень хорошо повлияло на нее. Чем больше Хелен находилась под опекой матери, тем более она теряла способность принимать осмысленные и самостоятельные решения. Хоть Терн казался ей довольно скучным человеком, но он бы подошел этой невинной девушке. Расправив плечи, Бертарн наконец сказал: «Ага, уж люлей мне влетело по самое не хочу, и спасибо тебе за эль». Словно это была вполне обычная ситуация, он пододвинул к себе стул, сел на него и махнул рукой. Кажется, этот парень еще больше знаменит, чем Хелен могла предположить. Ведь после его жеста официант аж подпрыгнул на месте. Видимо, принять заказ Бертарна было для него большой честью. Хелен предполагала, что она была знакома с популярностью этого человека, но, как же трудно отследить каждого из тех, кого Рендидли победил в этом турнире. И внезапно ее словно окатило ведром холодной воды. Это отозвалась его связь, которая сейчас существовала между ними. Он дал ей возможность многократно улучшить свои навыки, чего она раньше должна была добиваться долгой и тяжелой работой над собой. В ее груди ощущалась теплая и тонкая нить эфира, которая обвивалась вокруг ее сердца. Гребаный мудак, как же неловко злиться на него, когда он столько сделал для нее. «Так кто вы, прекрасные дамы?» — вежливо спросил Бертарн и улыбнулся Икасе, а потом перевел полный любопытства взгляд на Хелен. «Я здесь лишь по одной причине», — пожала плечами Хелен. «Я сопровождаю эту пару голубков, а пока они щебечут между собой, я выпиваю и страдаю фигней». Выражение Бертарна чуть изменилось. Хелен увидела, что он заметил, что она скрыла настоящую информацию про себя, но он лишь кивнул, принимая этот исход. «В самом деле, что же, это громаднейшая трагедия, что такой прелестной девушке приходится выпивать в одиночку. После моего поражения у меня осталось еще немного свободного времени. Так почему бы нам не организовать двойное свидание? Рэндидли раздраженно цокнул языком и отбросил попытки закончить недавнюю гравировку. Хоть он не был до конца уверен, но скорее всего уровня его гравировки маной было недостаточно, чтобы совладать с руной тени 4. Это вопрос контроля и щепетильности. Все составляющие этой руны имели на порядок выше сложность, чем все другие руны, с которыми он был знаком. После нескольких попыток Рэндидли выяснил, что эта руна была составлена весьма хитроумным способом, а именно каждая ее линия была прорисована дважды. Сперва гравировали руну в одну сторону, а потом назад. Если добавить к этому все заковыристые петельки и линии, то завершить ее было нереально. Все закончилось тем, что у него разболелась голова. При его текущих познаниях в гравировке было сложно ответить на вопрос, как же эти две линии взаимодействовали между собой, когда накладывались друг на друга. Рэндидли не хватало опыта и практики. Перед ним лежал второй том тех энциклопедий по гравировке, много написанное в нем немало помогло ему, но он лишь прикоснулся к пониманию описанных принципов. Изучение всех томов займет изрядно времени. Может, из-за того, что сейчас он принимал участие в турнире, но Рэндидли не мог вытерпеть это занятие, что отнимало столько времени. Большую часть оставшегося дня Рэндидли провел за прогулкой внешними стенами Диардена, отрабатывая гравировку и живительную кровь, пытаясь еще больше освоить этот навык, чтобы во время сражений он не испытывал проблем с его применением. Наткнувшись на одно место с отличным видом на реку, Рэндидли сел на пол и подвел итоги за прошедший день. Он так сосредоточился на улучшении своих навыков, что не потратил ни одного зе накопленных оп, которых сейчас скопилось довольно много. Рэндидли получил 7 уровней в живительной крови, 4 в медитации и бактериальной регенерации, 3 в опаляющем снаряде, 2 в пронзающем небеса и крушащем землю, 1 уровень в грации белых охотников, кругу пламени и полушаге белого фантома, 3 в спешке и усилении, 2 в тяжелом ударе и пожирающем плоти вирусе, 5 в гравировке маны и рыдающем облаке, 4 в пылающей поступи, по 2 в молоте зари и превосходстве и впечатляющие 11 уровней в родстве с погодой. Рэндидли предположил, что такой прогресс в родстве с погодой произошел потому, что прошедший день он все время создавал рыдающее облако, ощущая расслабляющие капли дождя, стекающие по его телу, когда он гравировал. После получения неудавшейся гравировки, он часто поглядывал в небо. Хоть мир Шала отличался от его собственного, в нем не было каких-то необычных погодных явлений. Облака, солнце, ветер, все это было таким же. Рэндидли основательно задумался над этим. Необычно, но, наверное, это хорошо. Если смотреть на чистую статистику, то вероятность существования двух таких же климатов очень невысока. Правда, ему трудно судить обо всем с объективной точки зрения, ведь его живучесть и выносливость достигли отметки, когда он может выжить в гораздо экстремальных климатических условиях, или он только приблизился к этому. В конце концов, он заработал изрядное количество оп. К сожалению, ему не удалось достигнуть хоть каких-то приемлемых результатов в руне тени 4. Просто она предназначена для людей, которые на порядок опытнее его самого. Поэтому он потратил свои оп, получил еще одно благословение смертоносного холода и обратился наконец-то к проблеме, которой он избегал, работая над гравировкой. Нужно ли ему снова пойти к Азриэль? С одной стороны, он сам этого хотел. Пока Шал занимается какими-то левыми делами, она дала бы ему некоторые полезные советы и указания. Кажется, она всей душой пыталась помочь ему, что вызывало невольные подозрения у Рэндидли. Но он желал принять все ее наставления, так как ее действия не несли ему вреда. С другой стороны, встреча с гильдией гравировщиков напомнила ему, что его сила соответствует лишь людям его возраста. При повышенной живучести те монстры, вероятно, прожили сотни лет и все время занимались улучшением своих навыков, постепенно наращивая силу. Если говорить без притворства, то он знал, что у него есть некоторая передышка в его противостоянии крупным стилям, пока продолжается турнир. Главный вопрос состоял в том, как долго ему придется ждать после окончания турнира, чтобы он смог вернуться в свою родную когорту. Исходя из расспросов людей, которые он провел сегодня днем, это не было слишком дорогим. Единственная проблема заключалась в том, что деревня должна была построить большой телепорт, чтобы перемещаться между когортами. А самый близкий такой портал находился в заброшенной деревне, которая составляла ядра региона Кютля. По самым оптимистических прогнозах ему требовалось около 48 часов на приемлемой скорости, чтобы добраться до портала. Вот только на хвосте будут высокоуровневые последователи крупных стилей, что было немного. Вероятно, это будет слишком сложно для него, в особенности когда его попытки получить способ скрытного передвижения, создав руну Тени 4, провалились. Но даже если бы он создал эту руну, не факт, что она будет достаточно эффективной для этой задачи. Все же эти могущественные копейщики без всяких сомнений находятся за пределами его боевых способностей, особенно в области копья. Но как обстоят дела с их восприятием и навыками обнаружения? Вероятно, они выработали отличные рефлексы для применения их в ближнем бою, но своей магией Рендидли мог бы выиграть немного драгоценного времени. Но это всего лишь предположение. Он полагал, что может расспросить Девильтиана, но, устало вздохнув, Рендидли поднялся. Девильтиан очень плохо переживал такое внезапное отбытие Шала. Он бродил городом, входил и выходил из гостиницы, все время что-то бормоча себе под нос. Казалось, что он твердо решил отыскать Шала, но отказывался говорить, почему это так важно. У Рендидли даже возникали мысли использовать на нем навык эфирная связь, но этот новый Девильтиан вселял в него одни тревожные чувства. Еще была Дайна, которая была еще одним тревожным объектом. Бертарн был не из лгунов, и его рассказы о стремлении протянуть руку помощи его соперникам останавливали Рендидли. Сперва он полагал, что это признаки того создания, но что-то отличалось. Происходящее сейчас было какое-то другое, словно за этим стоял кто-то менее могущественный, менее коварный. Да уличная проститутка могла лучше искушать людей, чем тот такой грубый способ, которым создание ворвалось в сознание Рендидли. Кроме того, сейчас не он был целью. Если что-нибудь, основываясь на сказанном Бертарном, вероятно, были другие кроме него, кто мог попасть под раздачу. Но действительно ли это Дайна? Подобные выходки не казались ему очень эффективным способом для мести. О чем так задумался? Твое беспокойство видно даже на твоем лице. Если бы ты был таким во время сражения, тебя бы уже прикончили. Рендидли моргнул и повернулся назад, где увидел Азриэль и ее белоснежные волосы. Она стояла прямиком позади него и окидывала его взглядом. Как ты, твоя спутница копья? Я подошла к Бертарну, пока они были на свидании. Она сказала мне искать парящее облако, и она указала на небольшую серую тучку, с которой все еще на них падали капли дождя. Так вот, продолжила она, посмотрев на него пристальным взглядом. Почему ты избегаешь меня? Глава 238. В голосе Азриэль ощущалось что-то зловещее, будто она начала относиться к нему с некой долей осторожности, чего раньше не случалось. После недолгого колебания Рендидли пожал плечами и решил сейчас не заморачиваться этим. Влиятельные стили Диардена предостерегли меня от встреч с тобой, и вот потому я весь день думал, что мне нужно теперь делать. На что Азриэль фыркнула. Подумать только, эти глупые старикашки так засуетились, что начали следить за тобой. Они раздувают из мухи слона. Не то чтобы мой учитель и впрямь желал сменить расстановку сил на севере. Откинув голову в сторону, Рендидли внутренне радовался, что в его планах не было пункта остаться в мире Шала дольше, чем требовалось от него для закрытия долгов перед Шалом. Однако даже после окончания турнира у него остается должок перед стилем Ивового копья, который предоставил ему эти энциклопедии по гравировке и заставил пообещать, что он отомстит за них гильдии гравировщиков. Потому ему нужно будет как-то заглянуть к ним, но не сейчас. С нынешней силой он не сможет им помочь, это дело далекого будущего. Тут Рендидли осекся. Подождите, спутница копья. Азриэль имела в виду Хелен? У Хелен было свидание? Во всяком случае, позволь успокоить тебя. Они ничего с тобой не сделают. К началу следующего сражения в Диарден прибудет мой учитель, и оно защитит тебя. Оно, удивился Рендидли, вернувшись к разговору. И тут впервые со времени их первой встречи Рендидли увидел, как Азриэль замешкалась. Да, оно. Тебе может показаться это странным, но мой учитель изначально был квестовым монстром, который каким-то образом обрел сознание и независимость от системы. Он даже получил класс. Это должно смягчить твои опасения. Азриэль действовала так, словно она пыталась развеять его опасения, которых на самом-то деле у него и в помине не было. У Рендидли не было какого-то особенно враждебного отношения к монстрам. Если говорить на чистоту, он уже довольно долгое время считал жителей мира Шала монстрами. Их необычные цвета кожи, У одного из 10 был третий глаз, а их физические пропорции в разы превышали человеческие пропорции. Хоть Рен Дидли уже сражался и убивал бедствия, но даже тогда казалось, что у него не было какой-то излишней враждебности к ним. Они просто были монстрами, которым, казалось, только дай возможность, и они убили бы его. Но все же в отношении монстров, опять ты приуныл, словно сваха в годах, рассматривающая претендентов на руку своей дочери, величественным голосом и с улыбкой на лице огласила Азриэль. Ты словно открытая книга. К счастью, твоя страсть сражений покрывает этот недостаток, но проблема никуда не девается. Имей это в виду. Короче, давай уже начинать. Мы можем сражаться прямо здесь. Эй, не торопись, поспешно сказал Рен Дидли, поднимая руки. Хоть твой учитель могущественный человек, существо, но я не хочу переходить дорогу тем. Не неси ахинею. Когда я выиграю турнир, никто не осмелится и слова сказать тебе, просто молвила Азриэль и молниеносно достала из своего пространственного кольца копье. Ты все еще сомневаешься во мне? Рен Дидли покачал головой. Какая же она бесстыжая и прямолинейная. С такими ему сложнее всего общаться. И вот, затаив раздражение из-за того, что она принимает решение за него, Рен Дидли вытащил в свою очередь свое копье и приготовился к предстоящему сражению. Он с любопытством спрашивал себя, насколько сильнее он сможет стать после этого. В качестве сигнала начала боя Азриэль улыбнулась ему и исчезла из его поля зрения. 2 дня спустя Рен Дидли кое-как проснулся перед самим рассветом. Сегодня начнутся сражения между лучшими участниками из топ-16. Его тело, из него вырвался стон. Азриэль была не только сильна как боец с копьем, но и обладала невероятной энергичностью. Это заставило Рен Дидли задуматься, какая у нее живучесть, ведь даже с его навыком «Золотые корни» Игдрасиля она всегда была на шаг впереди него с точки зрения времени на восстановление. По правде, в его мысли закрались подозрения, что у нее было припасено несколько редких навыков достаточно могущественных, что могли превзойти подобные навыки Рен Дидли, если не в количестве, то по качеству уж точно. Эта мысль пугала его, но именно потому Рен Дидли еще больше заинтересовался в ней, как в противнике. Она была тем, кого все единогласно считали очень сильной копейщицей. Пусть он не смог побывать на импровизированном выступлении Клаптропа, но даже его анализы и прогнозы показывали, что общественное мнение склонялось на сторону Драка Верда. И единственным противником, кто мог хоть что-то противоставить ему, была единогласно признана Азриэль, хоть некоторые выдвигали еще 2 кандидатов. И, кто бы мог подумать, никем из этой пары Рен Дидли не являлся. Но он был совсем не против, что его недооценивали. В конце концов, сейчас все сосредоточили внимание на Дайне, ученице пожирателя. Хоть Азриэль желала, чтобы они сосредоточились больше на некоторых навыках, которые Рен Дидли уже давно не использовал, но он настоял на том, чтобы максимально налечь на навыки, которые помогли бы ему в сражении против Дайны. Азриэль немного смилостилась, но только благодаря тому факту, что за эти 2 дня навыки Рен Дидли значительно прокачались, сделав его более универсальным. Его тело становилось быстрее, сильнее, и он лучше контролировал свои движения. С таким уровнем силы он твердо верил, что способен превзойти Дайну, с которой он уже 2 сталкивался. Рен Дидли с довольным видом взглянул на свои характеристики. Рен Дидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 1473 плюс 118 608 плюс 27. Мана. Регенерация за час. 1506 плюс 5 174 75 плюс 9. Запас сил. Регенерация за минуту. 1525. 237 плюс 9. Живучесть. 169 плюс 9. Выносливость. 77. Сила. 119 плюс 17. Ловкость. 150 плюс 17. Восприятие. 108 плюс 10. Реакция. 142. Сопротивление. 105 плюс 15. Сила воли. 152 плюс 10. Интеллект. 109. Мудрость. 62 плюс 9. Контроль. 214. Фокус. 165 плюс 4. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР-5. Плюс 2 живучесть. Перчатки быстроты. Плюс 1 живучесть. Плюс 3 ловкость. Ожерелье кататини УР-20. Редкий. Плюс 1 живучесть. Плюс 2 сила. Плюс 7 ловкость. Изящный пояс мастера УР-49. Плюс 5 живучесть. Плюс 5 сила. Плюс 5 ловкость. Плюс 10 сила воли. Плюс 15 сопротивление. плюс 9 мудрость, плюс 4 фокус, плюс 10 восприятие, плюс 100 здоровье. Навыки, навык души. Мир четырехцветного часового механизма УР-397, боевые, владение копьями УР-119, полушаг белого фантома, необычный, УР-49, тяжелый удар УР-66, владение кинжалами УР-10, железная кожа УР-47, уклонение УР-65, владение боем УР-88, блок УР-48, спешка УР-76, фантомный натиск УР-43, замах УР-54, отклонение копьем УР-10, усиление УР-95, расчетный удар УР-66, удар с разворота УР-36, пожирающий плоть вирус, необычный, УР-55, несравненный разрез, необычный, УР-65, пронзающий небеса и крушащий землю УР-39, боевое влияние УР-97, рвение УР-71, контроль тела, заморозка УР-17, золотые корни Игдрасиля, древний УР-45, крушитель тупиков УР-15, 7 ката пепельного копья, рунический, усиление копья, пепельные следы УР-24, 6 знаков фантомного копья, редкий, первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, УР-83, пятый знак, охват фантомного копья, редкий, УР-137, заклинание, копящиеся корни УР-36, удар маны УР-28, щит маны УР-26, контроль корней УР-95, тайная сфера УР-22, огненный шар УР-30, магический снаряд УР-4, исцеляющая длань УР-12, пыльца рафлези УР-20, призыв мора УР-53, укрепление мана УР-64, стена шипов УР-17, семя души, редкий, агония УР-47, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд УР-73, круг пламени УР-44, плантоманция УР-29, рыдающее облако, редкий, УР-64, молот зари УР-6, пылающая поступь УР-10, крафт, создание зелий УР-37, фермерство УР-20, селекция растений УР-9, картография УР-7, анализ УР-24, очистка УР-17, экстракция УР-23, гравировка мана УР-69, вспомогательные, физическая подготовка УР-83, медитация УР-80, бег УР-39, спринт УР-19, тихий шаг УР-46, сопротивление кислоте УР-22, сопротивление ядам УР-21, сопротивление боли УР-29, первая помощь УР-16, экипировка УР-25, искатель пути УР-18, ментальная стойкость УР-17, сопротивление проклятиям УР-15, сопротивление огню УР-14, шитье УР-11, нарезка овощей УР-2, ручной труд УР-6, копание УР-5, готовка УР-35, грация УР-47, бактериальная регенерация УР-90, превосходство УР-28, стойкость духа УР-45, второе дыхание УР-55, родство с погодой УР-43, мастерство часовщика УР-16, отвержение УР-36, эфирная, связь, древний, УР-3, гибкость белых охотников, редкий, УР-22, живительная кровь, необычный, УР-13, бонусы за уровень, плюс 2 единицы свободных характеристик, плюс 1 единица физической защиты, плюс 1 единица магической поддержки, плюс 1 контроль, плюс 6 здоровья, плюс 7 мана, плюс 7 запас сил, плюс 1.5 регенерация запаса сил, плюс 1 регенерация здоровья, бонусы навыка души, плюс 2% концентрация, плюс 2% диапазон слуха и зрения, плюс 1% размер тела, плюс 1% иммунитет. Читая свой статус, Рендидли хмурился. Ему не хватало всего 5 об для завершения пути, посвященной Пеплу 2. Однако пара вещей сдерживала Рендидли. После всех тренировок, через которые он прошел за эти 2 дня, его тело было не в лучшем состоянии. С другой стороны, после победы в следующем матче у него появится больше времени на тренировки, и он запросто завершит этот путь. Но помня о своей предыдущей встрече с покровителем пепла, Рендидли понимал, что для новой встречи с ним нужно выделить много времени. Затем Рендидли с сожалением покачал головой. С чего он вообще взял, что они продолжат тренироваться после этого матча? Он наслаждался этим, но это все еще казалось ему странным. Мысли Азриэль по поводу того, почему ей нужно помогать ему с тренировками, определенно не были лишены логики. Но это был просто один из многих способов решения ее проблемы. Что ей вообще мешает бросить вызов Драку Верду прямо на улице? Как он вообще может избегать ее? Почему она не может самостоятельно ощутить всю глубину его силы? В этом было что-то очень подозрительное, но Рен Дидли предпочел не думать об этом, особенно на фоне огромной получаемой им пользы. Но он все равно насторожился. Он все еще знал об этом мире слишком мало, чтобы чувствовать себя как на земле. Да и количество сильных людей, которые отлично ощущают себя в этом мире, довольно высокое. И, к сожалению, Шал все еще отсутствовал. К этому времени Девильтиан уже начал вырывать свои волосы, и даже Клаптрап подключился к поискам, наладив контакты с несколькими людьми, чтобы любая информация, касающаяся Шала, попадала их группе. Вся эта ситуация оставляла Рен Дидли чувство горечи. Почему сейчас, когда он был так близко, к чему были эти 2 года обучения? Действительно ли это была просто прихоть Шала? Почему он казался таким уверенным, позвав Рен Дидли в свой мир? Словно по сигналу, снизу раздался звук шагов. Спрыгнув из окна на землю, он оказался перед немного удивленной Дайной. Она продолжала приходить каждое утро, требуя поговорить с Шалом, и каждый раз Рен Дидли мог лишь беспомощно пожать плечами, говоря, что он ушел. Но это привело к неожиданному результату, напряженность Рен Дидли почти полностью рассеялась. Трудно было переживать из-за матча, когда противник каждый день пристает к тебе. Надеясь опередить события, Рен Дидли сказал, он до сих пор не вернулся. Тебе стоит поговорить с ним после турнира. Но выражение на лице Дайны не изменилось. Она долго и молча смотрела на него, отчего он пожал плечами. Не то чтобы он лгал, он действительно не мог ничем ей помочь, ведь Шал ушел. Но в этот раз что-то изменилось. Дайна глубоко вздохнула и заговорила. В таком случае, похоже, мне стоит поговорить с тобой. И что? Удивился Рен Дидли неожиданному развитию разговора. Турнир опасен. И Диарден предпринимает определенные шаги для того, чтобы ему ничто не угрожало. Но в итоге я все равно проиграю. С этими словами лицо Дайны наполнилось горечью. Я не рассчитываю, что проживу хотя бы месяц, но прежде чем я умру, я хочу выполнить задание. Ее глаза вспыхнули, когда она посмотрела на Рен Дидли. Если я не могу рассказать свои секреты Шалу, то тебе придется стать его заменой. Пойдем. Глава 239. Рен Дидли оглянулся по сторонам. Восходящее солнце постепенно начинало освещать утренний город. Эта ситуация показалась ему немного сюрреалистичной. Она всю неделю пыталась поговорить с Шалом, а сейчас внезапно решает поговорить с ним. Он подумал, что в ее действиях был бы смысл, если бы она волновалась за свою безопасность после проигрыша, но все это навевало на мысль, что она уже молча признала свое поражение в сегодняшнем сражении. Чтобы после всего его тренировок победа досталась ему так легко, но ощущалось нечто другое. Казалось, словно Дайна не признала свое поражение, а просто ее что-то волновало. Она была очень взволнованной даже сейчас, когда ждала его ответа. «Полагаю, прямо здесь нам не поговорить?» – немного отстраненно спросил Рен Дидли. «Нет, следуй за мной», – сказала Дайна, чуть оттопырив губы. Рен Дидли последний раз бросил взгляд на гостиницу и последовал за ней. Его терзало любопытство, что же такое она хотела рассказать сначала Шалу, а теперь ему. А еще казалось, словно в этой девушке ему есть чему поучиться. Дайна вела его петляющими улицами Диардена, минуя различные аллеи и более широкие улицы. Вот таким образом они пересекли большую часть города и вскоре попали в один из самых бедных жилых районов. Лишь когда они спустились в подземные туннели, Дайна остановилась и прислушалась. Спустя минуту она кивнула и продолжила путь. В некотором смысле антураж подземных тоннелей был увлекательным, но с другой стороны это заставило Рен Дидли усомниться в своем решении следовать за Дайной в подобное место только чтобы поговорить. Вероятно, ему следовало потребовать разговора там же на месте. И вот, наконец, они остановились у темного отверстия, и Дайна жестом пригласила Рен Дидли внутрь. Он взглянул на нее с недоверием. Она тяжело вздохнула и сказала, «Ты прошел весь этот путь и все еще мне не доверяешь?» Рен Дидли не удосужился ответить. Вместо этого его взгляд потерял выражение недавнего недоверия и стал каким-то равнодушным. Чтобы разрядить обстановку, Дайна рассмеялась, помахала рукой и положила ладонь на стену. После ее касания на стене замерцали потоки света, что потом пробежали контурами необычных рун, которые располагались вокруг дверного прохода, и осветили внутреннее убранство небольшой и обычной комнатки. «Это руны скрывают нас от внимания официальных лиц турнира. Ты же знаком с гравировкой, не так ли? Можешь осмотреть эти руны», — произнесла она и махнула рукой на стену, будто их мог легко понять любой знакомый с основами гравировки. Рендидли предположил, что это вполне возможно, но основываясь на том, что он успел прочесть до этого момента, это не было так просто. Возможно, ему удалось бы это, если бы он взял образец их энергии, но он понятия не имел, как это сделать, чтобы не разрушить всю систему. Кроме того, энциклопедии подразумевали, что руны могут иметь совершенно разные значения в зависимости от человека. По этому вопросу затевалось немало дискуссий. Возможно, объяснение этого феномена скрывалось в эфире, который руны доставали где-то и придавали ему свой смысл. В теории одинаковые руны могли означать разные вещи, но они никогда не смогли бы найти два разных источника смысла в одном и том же месте. Вероятно, так на них влияла система. Так или иначе, у Рендидли не было возможности проверить структуру этих рун. Потому либо она блефовала, либо совершенно не знала, как работают руны, либо что-то еще. Рендидли почесал затылок и вошел в комнату. Это действительно были два долгих и трудных дня тренировок, так что он хотел хоть немного отдохнуть перед самым матчем. Ведь эти дни прошли очень напряженно. Кроме того, Дайна была очень настойчива в своем желании поговорить с Шалом. По какой-то причине он склонялся к тому, чтобы поверить ей, и решил принять ее слова на веру. К счастью, когда Рендидли вошел в комнату, ничего не случилось. Дайна просто нажала в определенных местах на стены и пошла за ним. После этого руны засветились ярче. Вероятно, они активировались. Однако, когда Рендидли обернулся, выражение лица Дайны было умиротворенным и торжественным. Нынешняя Дайна кардинально отличалась от гордой и прямолинейной Дайны, с которой он пересекался в прошлом. Она посмотрела на него почти что грустным взглядом. После нескольких секунд изучения она покачала головой. Не так должно было произойти, но, полагаю, так и должно быть, и боюсь, что уже опоздала. После этих слов она выпрямилась, сложила руки за спиной и начала говорить более уверенно, словно она отрабатывала эту речь заранее. «Приветствую тебя, копейщик. Я должна признать, что была в прошлом, я соврала. Я выросла в центральном регионе и принадлежу ответвлению стиля бесконечной жары. С тех пор, как Эймон только связался с нашей любимой дочерью Аликасией, мы наблюдали за ним. Я пришла к вам сегодня потому, что есть несколько сложных вопросов, касающихся Эймона и, следовательно, Шала. Имеется в виду информация, известная лишь некоторым. Очень могущественный провидец предсказал, что следующий человек, который в будущем сможет бедствие, будет сыном копья Фантома. По этой причине, когда Эймон начал добиваться брака с Аликасией, это переросло в предмет ожесточенных споров. Мы откладывали и откладывали это, обсуждая этот вопрос с другими стилями. Но они были молоды и сильны и, в конечном итоге, преодолели наши препятствия. Но поначалу мы не осознавали, насколько экстремальными были методы, используемые Эймоном. «Погоди секунду», — остановил ее рассказ Рендидли. «То есть, ты хочешь сказать, что ты вообще никак не связана с Хилтингом? Этой отговоркой ты только пытаешься скрыть от сотрудников турнира тот факт, что ты из центрального региона?» Дайна спокойно покачала головой. «Нет, это никогда не касалось персонала турнира. Все это для того, чтобы скрыть мою информацию от вечной ведьмы, Джина, Лукреции». «Джин, Лукреция», — бормотал Рендидли, постепенно мрачнее. «Да, она так названа потому, что она всегда исполнит желание, подарив человеку три дара. Ты не знаешь о ней?» Я бы подумала, тогда показалось, что Дайна что-то осознала. Она горько улыбнулась. «Ну конечно, принуждение. Ха, кажется, мы были глупцами». Затем, покачав головой, Дайна вернулась из своих воспоминаний и заговорила напрямую с Рендидли. «Легенды гласят, что первыми людьми на нашей планете стали охотники, которые путешествовали по системе совершенно нагими с одними лишь копьями. Они спали под деревьями и, чтобы согреться, укутывались в листья. Один, не очень везучий человек столкнулся с Лукрецией, которая построила себе жилище. Посмотрев некоторое время на него, мужчина завистливо и вслух пожелал, чтобы у него был такой же дом. И тут же появилась Лукреция и рассказала мужчине, как охотиться и добывать шкуры животных. Люди попробовали это, и была изобретена первая одежда. На следующий день она вновь пришла и дала им инструменты, которые облегчили добычу шкур. Она научила их рубить деревья и строить жилища. Они вскоре сделали это, но некоторые люди стали более богатыми, чуть лучшими охотниками, и их дома стали намного больше других. Так как зависть заложена в природу людей, то сразу же возникло недовольство по отношению к тем, кто владел подобными домами. Улыбка Дайны приобрела некий оттенок грусти. Это были просто небольшие деревянные хижины, но этого было достаточно, чтобы свести тех людей с ума. Завязалась борьба, и один человек загадал желание разрушить его дом. В тот день снова появилась Лукреция и научила его, как использовать и создавать огонь. Благодаря огню мужчине и его семье было тепло по ночам, но он жаждал большего. Поэтому он втайне построил небольшой дом с низкой крышей и засыпал его грязью таким образом, чтобы его было трудно обнаружить. Посреди дома он выкопал небольшое углубление, в котором позже разжег огонь. Когда костер разгорелся, он со своей семьей отправился спать. Стоило ему проснуться утром, как он увидел, что все его жилище заволокло едким дымом. Он выбежал на улицу. В доме не было вентиляции, поэтому его жена и две дочери задохнулись от угарного газа. Мужчина смог убежать, но огонь поглотил его дом и быстро распространился на окружающий лес. К утру следующего дня весь лес сгорел дотла вместе с домами других людей. В том пожаре многие были ранены, и большинство людей стало бездомными. Сейчас это может показаться безумством, да и мы не особо верим в правдивость этой истории. Но есть вероятность, что сама Лукреция распространяла эту легенду, поэтому ее запомнили таким образом, что она даст три дара, если загадать ей желание. А потом ее нашел Эймон, пробормотал Рендидли больше как утверждение, нежели как вопрос. «Да, он ее нашел», кивнула Дайна. Излишне говорить, что влиятельные стили центрального региона были обеспокоены. Ведь Эймон был предполагаемым отцом следующего героя, который сразит великое бедствие, и который к тому же загадал желание Лукреции. Более того, он уже получил два подарка из трех. Данный ему Лукреции образ помог ему заполучить невероятную силу, а также руна пожирателя, которую отдали непосредственно первому сыну Эймона, Пранта. Рендидли медленно переваривал услышанное. Он вспомнил историю, которую услышал еще во время своего пребывания в Кютале. Так Эймон действительно ушел на какое-то время и вернулся гораздо сильнее. И вернулся с навыком, который сделал его намного могущественнее, что позволило ему отличиться на передовой. Если предположить, что сказанное Дайной об этой руне пожирателя было правдой, то, изначально, когда Эймон стал достаточно силен, чтобы достичь поставленной старейшинами цели и жениться на любимой женщине, его изгнали вместе с сыновьями, а его жену жестоко убили. После этих событий они бежали в северный регион. Уже там Пранта отправился к Хилтингу, а Шал отправился в маленький местный стиль. «Что за руна пожирателя, и когда это произошло?» – медленно спросил Рендидли. Не просто понять, зачем Дайне лгать об этом, но также возникал вопрос, зачем она говорит это ему. Особенно сейчас. Это то, о чем мы все думали, начало Дайна. Но мы не можем дать ответ на вопрос, что же такое эта руна пожирателя. Основываясь на собранной нами информации, это гравюра, но живая. Ее можно перемещать между носителями. А что касается убийства любимой Эймона, то мы считаем, что это сделал Пранта под влиянием руны. Именно по этой причине Эймон сбежал на север, чтобы найти Хилтинга, который... Впервые Дайна запнулась, и ее лицо искривилось. Кто? Хотя я лишь использовала Хилтинга в качестве прикрытия, называясь его ученицей, но он был моим дядей, который воспитал меня после того, как мои родители были убиты на передовой. Вопреки массовому мнению, Хилтинг специализируется на скрытности и подавлении, но в обществе копейщиков его считали ненормальным. Эймон использовал его как шанс, как способ для ограничения этой руны, которая заставила Пранта убить его собственную мать. Дайна вздохнула. Ее горький взгляд был обращен на Рендидли. Похоже, людям было проще поверить, что Хилтинг занимался темными вещами для получения власти, а не искал способы ограничить себя. Наверное, поэтому слухи об этом так быстро разошлись. Это было лучшим общепринятым объяснением. Глава 240. Я начал говорить Рендидли, но потом он решил спросить кое-что другое. Почему ты участвуешь в этом турнире? Я следую за Шалом, или уже за тобой, поправилась Дайна, состроив недовольное выражение лица. Хоть его шансы невелики, даже несмотря на пророчество о копье фантома. По правде, мы опасаемся третьего дара Лукреции. Она не позволит даже смерти Эймона остановить ее. У нас есть около десятка различных предположений, каким образом она этого достигнет. Некоторые считают, что она возродит Эймона, воспользовавшись телом Шала, или же она создаст поддельного Эймона, которого потом представит Шалу. Как-никак, ее первый дар был образом, а потом та невероятно могущественная руна, которая якобы могла поглощать силу других. Потому некоторые из мастеров центрального региона учли это и заколдовали его несколькими гясами. Пускай некоторых это не на шутку взволновало, ведь такое может уменьшить его шансы стать одним из тех, кто способен иль, великое бедствие, но мастер-гравировщик вывел на новый уровень сделанное Хилтингом, выгравировав руну на сердце Шала, которая скрыла бы его от взора Лукреции. «И ты пришла именно сейчас, чтобы», — медленно произнес Рендидли, и в его сознании вспыхнуло озарение. Потому, что несколько месяцев назад, когда он измывался от бушующего в нем гнева, Шал начал вести себя странно. «И причиной тому стал ты», — констатировала Дайна. «Поскольку он начал что-то предпринимать, меня отправили следить за ним. И теперь представь себе мое удивление, когда он с другой когорты вызывает своего ученика стиля фантомного копья и...» После этих слов Рендидли застыл. Не то чтобы он должен был хранить свое происхождение под семью замками, да и цвет его кожи и отсутствие третьего глаза не были чем-то необычным для этого мира. Так как они узнали это, ты удивлен, не сказав и слова, Рендидли развернулся и попытался обратить внимание на что-то другое. Он начал прослеживать линии светящихся рун, защищающих эту комнату. Так это еще одна уловка. Все было для того, чтобы Шал не получил тот дар. И все же, попав сюда, он как-то побудил Шала к действиям. Вероятно, с Шалом что-то случилось, раз его не видели уже несколько дней. «Удивлен чем?» — спросил Рендидли, взглянув ей в глаза. «Что я знаю твое происхождение?» Рендидли отмахнулся, не обратив внимания на сказанное Дайной. Ее поведение сейчас больше напоминало то, будто она пыталась запугать его. «Ты знаешь, где сейчас Шал?» — сказал Рендидли, переводя разговор на более насущную проблему. «Нет, я надеялась, что ты более осведомлен», — беспечно проронила Дайна, а сама приняла некую боевую стойку. На это Рендидли лишь нахмурил брови, но промолчал. Через несколько таких долгих секунд Дайна ослабила свое напряжение. «Хаймэм, тебя трудно напугать, не так ли? Полагаю, тебе пришлось унаследовать некоторые движения копья фантома. И все же, почему ты говоришь все это мне?» — снова спросил Рендидли, не обратив внимания на ее дурацкие попытки вселить в него страх. «Как я уже говорила, чтобы получить информацию», — ответила она, пристально осмотрев Рендидли. «Мне нужно, чтобы ты рассказал мне все в малейших деталях, что ты сделал, чтобы настолько сильно воодушевить Шала. Расскажи мне все, что вызывало у тебя подозрения. Назови всех людей, с которыми он общался, а обо всем остальном мы сами позаботимся и проведем тщательное расследование». Рендидли некоторое время задумался над ее словами, отбросив другие мысли на потом. Когда Шал казался ему подозрительным, не то чтобы что-то в Шале казалось ему подозрительным, но со временем его прошлые действия смотрелись в другом свете. К тому же у Рендидли были и свои тайны, и он был бы весьма зол, если бы кто-то начал рассказывать их налево и направо. Особенно сейчас, когда оказалось, что Дайна имеет отношение к правящей верхушке центральных регионов. С точки зрения своего общения с Шалом, Рендидли не мог вот так сразу сказать, какое же влияние он оказал на него. Потому он предположил, что сейчас она имела в виду их первую встречу в том подземелье, куда забросила Рендидли сразу же после появления системы. Но то было лишь удивительным стечением обстоятельств, и Шал спас Рендидли лишь ради того, чтобы тот помог ему и стал приманкой для орков-шаманов. После этого Шал призвал Рендидли в этот мир, чтобы ввязаться в сражение за честь его стиля. А стоило ему почти сделать этот, как Шал начал вести себя еще более странно, пока совсем не ушел куда-то. Ну, Рендидли подумал, что это имело смысл, что Шал захотел сохранить честь и сохранность своего стиля, за который сейчас сражался Рендидли. Шал даже передал ему дневник Эймона, потому их стиль продолжил бы свое существование, пускай и казалось, что Шал питал нескрываемую ненависть к своему отцу. Оглядываясь назад, можно было сказать, что с момента призыва Рендидли Шал стал поступать в каком-то смысле беспорядочно. Сперва с присущим ему хладнокровием он тренировал его к отборочному турниру, после победы в нем он стал более напористым, что даже заточил их в тюрьму, чтобы заполучить больше времени на тренировки, после которых они должны были пробиваться с боем сквозь толпы стражников. Чтобы излечить себя от эфирного голодания, он отдал предпочтение провести время в каком-то подземелье, за место тренировок Рендидли. А как он вернулся? Сейчас Рендидли не мог предположить чего-то другого, кроме такого же исчезновения, как было после тюрьмы, но казалось, что Дайна твердо уверовала, что в текущем отсутствии Шала замешана Лукреция. Рендидли вздохнул, и снова одно и то же, он не хотел делиться своими проблемами с кем-то, чьих замыслов он не мог предугадать. Поэтому он решил вообще ничего не говорить. «Что-то мне ничего подобного в голову не приходит», — негромко ответил Рендидли, «что подводит нас к моему настоящему вопросу. После этого разговора что же ты предпримешь в отношении нашего сегодняшнего сражения?» Дайна некоторое время не издавала ни звука. «Ты точно уверен, что у тебя нет каких-то необычных сведений о поведении Шала?» — наконец сказала она. Рендидли улыбнулся, и из него начала вытекать мана в окружающий его воздух. «Да, ему нечего сказать ей. Вот оно как», — протянула Дайна. «Если ты выбрал этот путь, то не думаю, что наш бой на турнире что-то изменит. Потому прямо здесь». Рендидли вызвал корни, которые он взял под свой контроль, и слегка ударил ими по стенах. Как только он разрушил путь, текущий сквозь руны энергии, они вспыхнули и погасли, погружая их во тьму. Потом он в мгновение ока активировал охват фантомного копья и без лишних движений проскользнул назад в туннель. Дайна вскрикнула скорее из-за растерянности, чем от гнева, и казалось, она не преследовала его. Отойдя на некоторое расстояние от нее, Рендидли остановился и оглянулся на дверной проем. «Подожди», — с некоторой грустью в голосе произнесла Дайна. Рендидли призвал свое копье и направил его на дверной проем, застыв на месте. Затем проходом не наблюдалось каких-либо движений, через что Рендидли сохранял еще большую осторожность. Но Дайна показалась ему честной, так как она спокойно и без оружия в руках вышла из комнаты. «Если ты так настаиваешь, то мы можем сразиться сегодня, но я одержу победу над тобой. Мне дали очень ясные указания: изучить поведение Шала, следить за Лукрецией и не позволить стилю фантомного копья преуспеть в турнире. Я не могу позволить тебе победить и войти в топ-8. Как же мелко, — помрачнел Рендидли. — Обесчестить стиль лишь потому, что его прокляли. А Иман сам виноват, что навлек это бремя на себя и своих близких, связавшись с Лукрецией, — огрызнулась Дайна. Но казалось, что ее все еще охватывали некоторые сомнения, будто она понимала, что настаивая на этом, она выступает против Рендидли, насовсем отбивая его охоту содействовать ей. Но она, вероятно, и близко не могла понять, насколько это и только это было его целью последние 2 года. Не могла понять, сколько он усилий приложил к победе в этом турнире. Попасть в топ-8, сохранить репутацию стиля фантомного копья для следующих поколений. Именно ради этого он и затеял все это. Те долгие дни, полные истощающих тренировок, бесчисленное количество ран, жесточайшие бои и сражения – все это было сделано лишь для одной цели. Рендидли даже сейчас пытался сдерживать свое негодование, направленное на Дайну и ее цели. Но, во всяком случае, сейчас это не играло особой роли. Он, несомненно, сокрушит ее, несмотря на все преграды. Этот разговор мало как мог повлиять на результаты сражения, но именно он упростил их соперничество. Между Рендидли и Дайной теперь не осталось недоговорок, что заставили бы его засомневаться в своих действиях. Перед ним стояла девушка, целью которой было помешать осуществлению цели Рендидли. Сейчас она была тем, от кого он не должен оставить даже праха. Когда он отвернулся, Дайна снова заговорила. «Прошу тебя, ты и близко не можешь осознать нависшую угрозу над Шалом. Он долгое время был надеждой для нашего, но в то же время вы околдовали его геосом, чтобы изменить его разум», — вмешался Рендидли. «Вы контролировали каждое его движение и наблюдали за ним столько времени, даже не сообщив ему, чему он мог бы противостоять. Является ли это ваше пророчество о важности Шала в победе над великим бедствием верным? Не может ли это быть выдумки какого-нибудь стиля центрального региона, который желает защитить сына одного из своих учеников?» Из окружающей их темноты не последовало ответа на этот вопрос, потому Рендидли пошел прочь, ощущая некоторую боль в своей груди. Даже если это стало пересечением их мотивов, подобное не оправдывало их методы. Задача выбраться из этих туннелей заняла некоторое время, но наконец Рендидли набрел на выход и попал под солнечные лучи. На улице было тепло, в особенности в сравнении с тем подземельем. Все еще сохраняя осторожность, Рендидли глубоко вдохнул и выдохнул. Впервые за столь долгое время Рендидли ощутил прилив мотивации. Это была не только та полная решимость и мотивация, с которой он сражался против стольких людей. Его охватила нынешняя непоколебимая мотивация, что он победит Дайну. Никчемная девушка, которая лишь следовала указам других, ни за что в жизни не была способна победить его. В этот момент его переполнял вихрь эмоций, текущим в нем эфира, еще сильнее разжигая его решимость. Однако Рэндидли требовалось обратить внимание на последние ее слова. Исчезновение Шала не могло быть случайным. Это могло и вправду иметь отношение к чему-то более ужасному и той женщине, которая всегда приводила в бешенство Шала, Лукреция. Это могло быть даром от Лукреции, а еще то необычное явление, о котором ему поведал Бертарн. Сейчас слишком много всего происходило одновременно, что лишь принесло Рэндидли еще одну головную боль. Прямо сейчас ему нужно всего себя посвятить цели, которая стояла перед ним. Победить Дайну. Глава 241. Шал плыл в темноте, окруженный размытыми силуэтами. Они махали ему руками, а потом размывались. Сперва они будто выныривали из темноты, представая перед ним, чтобы без следа исчезнуть из его поля зрения. В один миг их тела были громадными и раздутыми во все стороны, но спустя некоторое время они сжимались до одних костей и кожи. Но он точно знал, что они что-то говорили ему. Это было заметно по движению их ртов. Эти силуэты неустанно говорили, будто пытаясь донести что-то Шалу. Однако их слова были не теми, которые сейчас желал услышать Шал. Он вздохнул и закрыл глаза, пытаясь вновь нырнуть в объятия своего сна. Лучше не обращать на это внимания и не прислушиваться к их речам. Если бы он сейчас изо всех сил пытался что-то сделать, его сознание унесло бы куда-то потоком их слов. Как ему не хватало достаточно высокой силы воли, чтобы противостоять этому. Как вдруг перед ним появилось лицо его ученика, которое сияло мягким изумрудным светом. Шал сразу понял, что это лишь наваждение. Но хоть это тело было искажено и искривлено до немыслимых размеров, он все еще мог узнать в нем своего ученика. Твердый, упрямый, глупый, серьезный и такой-такой молодой. Ты должен подняться. Моя сила, это твоя сила. Тебе нужно лишь взять ее, прошептал голос, исходящий из груди фигуры. Шал перевернулся с боку на бок, прогоняя прочь столь знакомый голос и образ его ученика. Он устал, жутко устал. Устал от того, что по различным причинам, которые он не мог сформулировать, его эмоции тянут его во все стороны делать то, что не имеет хоть какого-то смысла. Шал немного преуспел в попытке прорваться сквозь окутывающую его ярость по отношению к Лукреции, но, казалось, вокруг него гудел воздух, а те странные силуэты приобретали еще более отчаянный вид. Они размахивали руками, скручивали свои тела, протягивая к нему руки, чтобы коснуться его. Шал помрачнел и зажмурил глаза еще сильнее, но его восприятие лишь частично скрыло эти фигуры. Даже с закрытыми глазами они стояли перед его глазами, такие настоящие и так настойчиво давили на его разум. Но сейчас он устал и от своей ярости, ведь в конечном итоге она никуда не привела его. Теперь он все-таки обрел спокойствие и не желал по своей воле отказываться от этого. Спокойствие было всем для него в окружающей его темноте. Он был способен лишь ложиться и отдыхать. Он не испытывал недоумения или нерешительности. Он просто был на своем заслуженном отдыхе. Это была его конечная цель. «Нет», — подала голос другая часть Шала. «Разве это цель следующего за копьем? Разве ты не желал добиться основания стиля, который мы создали вместе с Пронто? Разве ты не желал отстоять честь своей семьи победой того придурка?» Когда возникла эта мысль, один из силуэтов начал сжиматься, менять форму, пока не превратился в его брата, который выглядел совсем не таким, каким он остался в его воспоминаниях, но это однозначно был он. У этой фигуры были впалые глаза, впалые щеки, а его глаза были наполнены потерпевшими крах мечтами. Но его взгляд был тверд и горд. И вот призрак, выдающий себя за его брата, отрыл рот и произнес: «Шал, это все уже твое. Тебе просто нужно протянуть руку и взять свое по праву». И снова здравствуйте, ребята. И наконец настал этот день. Торжественно огласил Клаптрап. Вы готовы к новой порции невероятно захватывающих сражений? Толпа зрителей разразилась подбадривающими возгласами и аплодисментами. Глаза Клаптрапа так и пылали переполняющей его алчностью, когда он заметил, что почти у всех зрителей в руках были кружки с цветом их обожаемого участника турнира. И эти же кружки были наполнены элем из многочисленных пивоварен Клаптрапа. Среди этой толпы искусно курсировали сотрудники его компании с тележками еды. За их плечами было уже 2 недели подобной практики, потому они постепенно обретали все больший профессионализм. Конечно же, нашлись и другие торговцы, которые пытались повторить подобное. Но громадная буква к от имени Клаптрапа превалировала среди этих разносчиков еды. Он слишком долгое время был впереди всех, и его высокодоходный бизнес развивался огромными шагами по сравнению с теми, кто пытался перенять его методы. Я ваш ведущий Клаптрап, и ко мне присоединяется мой друг Рагер. Но его бестактно прервал некто, кто телепортировался на небольшое возвышение, где сидел Клаптрап и спутник Копья. Хе-хе-хе-хе, а это выглядит весело. Позвольте и мне присоединиться. Этантай махнул рукой, и ему принесли большой пышно разукрашенный стул из красного дерева, с которым он сел к столу этих двоих. Этан и спутник Копья сразу же воодушевленно чокнулись своими кружками. И к нам присоединяется вице-лидер стиля стального пера, Этантай, громогласно произнес Клаптрап. Господа зрители, мы можете быть уверены, что с его острым взглядом мы будем в состоянии поймать каждый миг сражения и поведать его вам. Этан с понимающим выражением кивнул и начал потягивать свое пиво. Он махнул, и какой-то сотрудник в спешке перепрыгнул стены, пересек грязь вокруг арены, подбегая к нему, чтобы принять его приказ. Когда они выслушали его требования, то все выглядели довольными. А потом Клаптрап встал и сказал: «А сейчас без каких-либо вступлений пред вашими глазами произойдет первый бой этого дня. Драк Вирт из стиля лучистого расцвета против Деррика Флана со стиля кромсающего ветра». После его слов на арену медленно поднялись два бойца из подземных помещений ожидания. Драк был спокойным, у него были темные и короткие волосы, он сохранял свое лицо равнодушным, а его темные глаза сверкнули и сосредоточились на его противнике. Деррик был колоритным парнем с длинными золотистыми волосами. Он быстрым движением достал свое копье и направил его прямиком на Драка. «Ради мира в северном регионе я остановлю тебя здесь и сейчас», — закричал Деррик, но Драк лишь кинул на него холодный взгляд. «Ух, какое заявление от Деррика!» — с волнением сказал Клаптрап, желая нагнать интриги и посеять семена раздора между этими противниками. «Кажется, словно это сражение становился настоящим сражением за честь. На карту поставлен весь мир в северном регионе. Этан, как считаешь, какие у Деррика шансы на победу?» «Никаких». Это слова было подобно удару наковальни по голове Клаптрапа, что ошеломило его до глубины души. Толпа тоже прочувствовала это, и среди зрителей послышались тихие перешептывания. Разумеется, все верили, что, в конце концов, Драк был именно тем человеком, который способен одержать победу во всем турнире, сокрушив в пух и прах всех конкурентов. Но раньше эта его черта отдавала некоторой долей героизма и доблести, что он мог столкнуться со многими трудностями и преодолеть их с блеском. Но то, как Этан сказал лишь одно слово, будто оказалось смертельным приговором. Драк выглядел довольно неказисто, но сейчас после слова Этана все будто смогли разглядеть скрывающуюся в нем громадную силу и могущество. Казалось, что его давление изливается из него и делает нависшую тишину еще более зловещей. Бушующая сила стиля лучистого рассвета распространялась во все стороны, наполняя всю арену, словно какую-то чашу. Клаптрап поледенел, когда его взгляд остановился на этом человеке. Был ли хотя не было смысла в том, чтобы объявлять его здесь? «Хе-хе-хе», — засмеялся спутник Копья, очевидно уже будучи навеселе от выпитого. «Когда оглашают столь сокрушительные предсказания, наступает лучшее время для огорчений. Ничто в этом мире не определено заранее. Хе-хе, и это правда. Чистейшая правда», — сказал Этан, поддакивая ему. Лед скованности треснул, и толпа заметно взбодрилась, сперва несколько сдержанно, а потом их начали подбадривать все громче. В это время судья пристально проверял снаряжение бойцов. Они кивнули и подтвердили свою готовность к сражению, встав в боевую готовность. Драк был расслабленным и держал утолщенное незамысловатое железное копье. Деррик поднял свое серебряное копье над головой таким образом, что лучи солнца отражались от него солнечными зайчиками во все стороны, подставляя взору зрителей искусную резьбу на этом копье. Начали. По сигналу они оба сдвинулись с места. Деррик ослепительно, а Драк ослепляюще быстро рванулся к своему противнику. Деррик вмиг побледнел, опустил свое копье к земле, занимая более разумную стойку, и ударил им. Но в атаках Драка был заключен естественный свет, и сияющая яркость его копья делала его атаки едва различимыми. В то время как у Деррика копье ослепляло из-за солнечных лучей, у Драка был свой собственный свет. Драк Вирт достиг уровня ремесленника, нарушив тишину, сказал Этан, когда все с открытыми ртами лицезрели разыгравшееся внизу сражение. Не только его некоторые движения основаны на могущественных образах, самое его владение копьями приобрело образ лучистого рассвета. Он не может считаться новичком среди ремесленников. Он очень умен. По этой причине нет ни единого шанса, что он проиграет, если он того не пожелает. Драк ударил копьем, используя чистую силу, чтобы опрокинуть Деррика на землю. Различия в силе были слишком очевидны, когда Драк равнодушной походкой подходил к пребывавшему в отчаянии противнику. «Ты мерзкая отра», — начал говорить Деррик, но умолк, когда Драк разразился очередной серией атак, постепенно отталкивая его назад. Травмы продолжали накапливаться, поскольку атаки не стихали, а лишь набирали скорости и становились более замысловатыми. «Такой контроль, такая техника», — только и мог громко произнести клаптрап для зрителей. Итан ничего не говорил, а лишь с мрачным лицом также наблюдал за сражением. Только спутник копья смог нарушить молчание и сказал: «Это способности чемпиона. Вы только поглядите на его обращение с копьем. Даже я не способен на такое». Зрители, казалось, ожили после его комментария и начали смеяться и болтать друг с другом, не прекращая посматривать на сражающихся. Как и ожидалось, подобная ситуация такой и осталась. Драк медленно и уверенно во всех отношениях обыгрывал и сокрушал Деррика, давая ему возможность выбрать поле сражения, чтобы Деррик смог показать свои сильные стороны. Но, в конце концов, Драк разгромил его. В конце боя Деррик внезапно упал на землю и выронил копье из рук. Внимание зрителей переключилось на спутника копья, который похваливал свои сильные стороны, и Итана Тая, который смеялся с ним за компанию. Клаптрап не мог отвести взгляда от Драка Верда, который равнодушно стоял над поверженным противником. Это был противник, с которым Гастхаунду придется столкнуться в полуфинале. С серьезным лицом Драк взглянул на ряды зрителей и встретил взгляд Клаптрапа. А потом он усмехнулся, по-волчьи оскалив зубы. Глава 242. Рендидли медленно взбирался на арену, когда назвали его имя и Дайну. Он все еще размышлял над их недавним разговором. Дайна утверждала, что она представитель стилей центрального региона, которого они направили для наблюдения за Шалом, а сам Шал по предсказанию станет тем, кто что-то сделает с великим бедствием. Более того, Дайна собиралась присматривать за Лукрецией и не дать стилю фантомного копья пройти в топ-8, чтобы он потерял честь находиться в списке 1000 лучших стилей школы копейщика. Когда он поднялся на арену, то почесал голову. Он за все время пребывания в этом мире так ни разу и не удосужился спросить об их социальном устройстве и слоях населения. Как это все связано с используемыми ими цветами и силой основателя стиля? Если стиль фантомного копья потерпит крах в этом турнире, то Шал, скорее всего, больше не сможет ходить со светло-голубой кожей. А ведь Рендидли даже не знал, какие будут последствия после подобного. Возможно, в его действиях было бы больше смысла, если бы он лучше понимал происходящее. И это постановка вопроса об уменьшении репутации стиля фантомного копья. Почему они околдовали Шала Геасами, если они думали, что он стал бы тем, кто способен сразиться с великим бедствием? Разве они не делали все только хуже? Основываясь на рассказанном Дайной, люди этого мира боялись Лукреции, которая была у них неким аналогом дьявола. Но как широко распространено это убеждение, и действительно ли она была настолько плохой? Ну, в некотором смысле ее имя стало известно благодаря руне Пожирателя, которая была еще одной вещью, чего Рендидли не мог понять. Как же много непонятного и неведомого ему, что он не мог разложить по полочкам. Однако не это было тем, о чем Рендидли стоило сейчас ломать голову. Он резким движением достал свое копье. Это огромное, чудовищное обсидиановое копье тускло мерцало на свете солнца. Его пальцы прошлись по древку копья, что немного успокоило его. Он поднял голову и посмотрел на Дайну, которая стояла напротив него и держала свой кнут-копье. Ее рыжие волосы опадали на ее лицо. Увидев ее на арене, Рендидли внезапно осознал, что вокруг ее глаз были морщины, и вообще у нее было много небольших изъянов на коже, что могло проявиться лишь с возрастом. Ее глаза цинично смотрели на него. Рендидли в ответ прищурился. А ведь и правда, единственным ограничением в этом турнире был только уровень. Если она была ниже 25 уровня, то не имело значения, сколько ей лет, и сколько лет она следила за Шалом.